Да потому что этот тип крайне необычной наружности был сейчас, простите, бессовестно обнажен, то есть просто-напросто гол, даже без коротких подштанников. И это ошеломительное открытие непроизвольно вызвало густой румянец на моих щеках. Спасло только одно. Уверенно поднимаясь на пригорок, незнакомец держал перед собой мой мокрый до безобразия мешок. И именно им прикрывал свои чресла от моего растерянного взгляда. Конечно, я девушка вполне современная, и по интернету немало полазила, в том числе и на сайтах, где обнаженная натура была предметом естественным и вполне объяснимым. К тому же общение с противоположным полом уже успело отложиться на моей карме вполне закономерным следом. Все-таки нравы у нас далеко не пуританские, а я всегда считала, что прежде чем строить долговременные отношения, следует изучить возможного претендента со всех сторон, в том числе и с этой. Однако вот так, вблизи, когда этот самый претендент совершенно не стеснялся своего отменного, надо сказать, тела и приближался с неумолимой неотвратимостью, честное слово, я почувствовала себя неуютно. А еще он был симпатичен, даже честно признать, весьма и весьма привлекателен. Пусть не теми благородными чертами, которыми в достатке обладал Эрхас Даган, однако лицо у спасителя оказалось открытым и приятным. Подбородок в меру упрямым и почти не тяжелым, взгляд прямым и спокойным, а теплые карие глаза чуткими и внимательными. «Ты в порядке?» — спросил он, едва приблизился и поставив мешок на землю. Я поспешила кивнуть и в смятении уронила взгляд на свои мокрые ноги. «Ё-моё! Нудист тоже мне нашелся!» «Они тут что, совсем ничего не стесняются?» К счастью, мужчина сразу сел. И, к счастью, немного боком, отгородившись от меня мускулистым бедром и избавив от острой необходимости лихорадочно придумывать благовидный предлог, чтобы поспешно сбежать. Надеюсь, он хотя бы не маньяк и не извращенец. — Зачем ты с ними пошла? — с укором спросил обнаженец. — Дагон не терпит нечисти, вообще. А кот, хоть и признал тебя хозяйкой, все же демон. Это было очень рискованно. Тебя могли задеть. Я виновато вздохнула. Прав. Он действительно во всем прав. «Пошел прочь от нее!» — грубо рявкнул Лин, внезапно появляясь из густой травы и воинственно вздыбливая шерсть на загривке. «Ты нам не нужен! Без тебя бы отлично справились!» Незнакомец поразительно спокойно взглянул на разъяренного Шейри. «Без меня она могла бы пострадать. Как ты мог оставить ее одну? И как мог позволить подойти к Дагану?» — «Не твое дело!» — «Угрожаешь мне, Шейри?» — с ласковой улыбкой осведомился чужак. — «Уходи! Не трогай ее, а иначе...» — «Хватит!» — опомнилась я, поспешив вмешаться в начинающуюся ссору. — «Лин, перестань! Он действительно спас мне жизнь!» — «Шкуру свою он спас, а не твою жизнь! В этих местах ты не можешь утонуть по определению!» — «Лин!» — повысила я голос, всерьез нахмурившись. Кот нахально влез ко мне на колени, выгнул спину, еще больше вздыбил густую шерсть, отчего стал чуть ли не вдвое крупнее, и непримиримо шикнул на моего спасителя. — «Пусть он уйдет!» Я не выдержала и дернула его за ухо, одновременно украдкой покосившись на бронзоволосого красавца. Тот смотрел по-прежнему спокойно, никак не реагируя на вопли Шейри. Только на этот раз смотрел прямо на меня, в упор, и терпеливо чего-то ждал, будто от моих слов что-то по-настоящему зависело. — «Меня зовут Мэйр», — неожиданно представился он. — «Мэйр Барре, Антвойле». Лин под моими руками странно затих, однако чужака сверлил пристальным взглядом, будто тот у него к рынку сметаны спер, и теперь упорно не признается.